Гейр снова заговорил о Монтгомери Клифте, как он жег жизнь с двух концов, о его витальности. Потом заявил, что все биографии, прочитанные им за последний год, объединяет одно. Они все были о виталистах. Не теоретиках витализма, а практиках. Все они искали полной до краев жизни. Джек Лондон, Андре Мальро, Нурдал Григ, Эрнест Хемингуэй, Хантер С. Томпсон, Маяковский. «Я понимаю, почему Сартр принимал амфетамин», — сказал он. «Добавить скорости, больше успеть, гореть». «Ну а что?» «Самым последовательным был, конечно, Миссима. Я все время возвращаюсь мыслями к нему. Ему было 45, когда он покончил с собой. Он был последователен и в этом. Герой должен быть красивым. Он не может состариться. Но возьми Юнгера. Он пошел другим путем. В свой столетний юбилей пил коньяк, курил сигары, едкости не терял. Все дело в мощи. Она одна меня интересует. Мощь, сила духа, воля. Ум? Нет. Его можно развить, если есть такое желание. Но это не важно, да и не интересно. Если детство пришлось на 70-е, 80-е, это анекдот, смех да и только. Мы ничего не делаем. Вернее, мы заняты ерундой. Я пишу, чтобы заново отвоевать утраченный смысл. Вот чем я занят. Но толку нет. Ты знаешь, где я обретаюсь. Знаешь, чем занимаюсь. Жизнь моя микроскопична. Враги такие же. На них жалко тратить силы. Но ничего другого мне не дано. И вот я сижу в спальне и фехтую с воздухом. «Витализм?» — сказал я. «Ты ведь в курсе, что есть и другой витализм, связанный с почвой, с родом? 20-е годы прошлого века в Норвегии». «Ой, нет, этот меня не интересует. В том витализме, о котором говорю я, нет ни грана фашизма. Не то, что если бы он там и был, это что-то меняло, однако его там нет. Я говорю об антилиберальной элитарной культуре». «Так и в норвежском витализме не было ни грана фашизма. Фашизм туда привнес средний класс. Превратил витализм в абстракцию, в идею, то есть в нечто, чего нет. А так витализм — это о тяге к земле, родне. С Гамсуном трудность еще в том, что по жизни он был перекати-поле, неприкаянный, неукорененный. И в этом смысле он человек современный, в американском понимании. Но он презирал Америку, массового человека, неприкаянность, то есть себя самого. И ирония этого противоречия гораздо существеннее, чем в случае с Томасом Манном, потому что речь не о стиле и форме, а об основах существования». «Я не писатель, я крестьянин», — сказал Гейр. «Но нет, почвенничество оставь себе. Меня волнует только социальный аспект, ничего больше. Ты можешь читать Лукреция и кричать «Аллилуйя», можешь рассуждать о лесах в 17 веке. Меня все это не колышет. Интересуют только люди». «Помнишь картину Кифера? Лес. Ты видишь только снег и деревья, красные пятна и имена немецких поэтов, написанные поверх белым. Гельдерлин, Рильке, Фихте, Клейст. Это лучшее произведение всего послевоенного времени, а может и всего прошлого века. Что оно изображает? Лес. О чем оно? Так это же про Аушвиц. А в чем тут связь? Оно вообще не про идеи. Оно сразу проникает в глубины культуры. Мыслями его выразить невозможно. Ты посмотрел Шоа? Нет. Лес, лес, лес. И лица. Лес, газ и лица. Картина называется «Вар». Это римский полководец, если я правильно помню. Проиграл в Германии большое сражение. То есть, линия тянется от 70-х годов 20 века к Тациту. Шама прослеживает ее в лесе. Это в «Ландшафте и памяти». Помнишь, я ее читал? Мы могли бы добавить сюда Одина, который вешается на дереве. Может, он его и добавил, я не помню. Но это в лесе. Я понимаю, куда ты клонишь. У Лукреция я читаю о роскоши мира. А это ведь барочная мысль, роскошь мира. Она умерла вместе с барокко. Внимание к вещам, их физике, к зверям, деревьям, птицам. Ты недоволен, что исчезло действие? А я недоволен, что исчез мир. У нас от него остались только картинки. Мы ориентируемся на них. Но что такое апокалипсис сегодня? Деревья, которые вырубают в Южной Америке. Таяние льдов. Подъем уровня воды. Если ты пишешь, чтобы вернуть смысл, я пишу, чтобы вернуть сам мир. Не мир, что окружает меня сейчас, не социальный аспект, а как раз кунсткамеры барокко, кабинеты диковин. И тот мир, который кроется в деревьях кефира, это искусство. И ничего больше. Картинка? Ты меня поймал. Картинка, да. В дверь постучали. Я перезвоню. Сказал я и положил трубку. «Входи!» Линда открыла дверь. «Ты разговариваешь по телефону? Я хотела только сказать, что пойду приму ванну. Ты не мог бы слушать, не проснулся ли кто? В смысле, не сидеть в наушниках?» «Конечно!» «А потом ты пойдешь спать!» Она кивнула. «Я тоже приду!» «Хорошо!» Сказала она и улыбнулась. Закрыла дверь. Я снова позвонил Гейру. «Ни черта я не знаю, короче», — сказал я и вздохнул. «И я», — сказал он. «Что делал вечером?» «Слушал блюзы. Получил сегодня по почте 10 новых дисков и заказал 15 новых». «Ты больной?» «Нет, я не больной. Мама сегодня умерла». «Что ты говоришь?» «Умерла во сне. Зато теперь можно уже не бояться. Непонятно, правда, что в этом хорошего. Но папа раздавлен. И от Стейнер, естественно. Мы полетим туда на днях. Похороны через неделю. Ты вроде собирался в Сёрлан в эти дни». «Через 10 дней. Я только что заказал билет». «Может, увидимся. Думаю, мы будем еще там. Мы наверняка останемся на несколько дней». Мы замолчали. «Чего ты сразу не сказал?» — спросил я. «Мы с тобой разговаривали 30 минут, наверное. Хотел показать, что все как всегда?» «Нет». «О, нет, я не бравирую, нет. Просто не хочу в это погружаться. И когда я с тобой разговариваю, оно как-то отодвигается. Только поэтому и молчал. О чем тут говорить? Разговоры не помогут, сам понимаешь. И также с блюзом. Просто способ сбежать. Не то чтобы я так переживал, но это тоже переживание. Мне кажется». «Верно». Когда мы разъединились, я вышел в коридор между кухней и гостиной, взял яблоко, стоя грыз его и смотрел на кухню, из которой все вышелушили. Голая стена, у которой прежде стоял кухонный гарнитур, длинные планки, приставленные к ней, пыльный пол, инструменты и провода, какие-то упакованные в пластик детали для монтажа. Ремонт продолжится еще 2 недели. Мы хотели только поставить посудомойку, но ее не получалось вписать в старый гарнитур, и столяр сказал, что проще поменять все целиком. Так и порешили. Хозяин квартиры все оплатил. Голос заставил меня повернуть голову. Вроде из детской. Я пошел, заглянул к девочкам. Обе спали. Хейди на верхней кровати, положив ноги на подушку, а голову на скомканное одеяло, а Ваня на нижней, тоже поверх одеяла, разметав руки и ноги, так что получился крест. Она повернула голову на другую сторону и тут же обратно. «Мама-му», — сказала она. Глаза были открыты. «Ты не спишь, Ваня?» — спросил я. «Нет ответа». «Видимо, спит». Иногда она просыпалась поздно вечером и рыдала навзрыд, причем в контакт с ней войти не удавалось. Она кричала и кричала, как будто заточенная в себе самой, страшно одинокая, и не замечала нашего присутствия. Если мы брали ее на руки и прижимали к себе, она отчаянно сопротивлялась, дралась, брыкалась, требовала положить ее в кровать, но в кровати по-прежнему бесилась и не шла на контакт. Она и не спала, но и не совсем бодрствовала. Ни там, ни тут. Сердце разрывалось смотреть на нее. Но утром она просыпалась в отличном настроении. Я так и не мог понять, помнит ли она, в каком отчаянии была ночью, или все проходило для нее как сон. Но ей точно будет приятно услышать, что она говорила во сне о маме Му. Надо будет не забыть сказать. Я закрыл дверь в детскую и пошел в ванную. Ее освещала одна трепетавшая на сквозняке от окна стеариновая свечка, стоявшая на краю ванны. В воздухе висел пар. Линда лежала с закрытыми глазами, погрузившись в воду на пол головы. Заметив меня, медленно приподнялась и села. «Спряталась в своем гроте», — сказал я. «Так приятно. Залезешь?» Я помотал головой. «Так я и думала. А с кем ты разговаривал?» «С Гейром. Его мама сегодня умерла». «О, горе! Как он?» «Хорошо», — сказал я. Она прислонилась спиной к бортику ванны. «Мы вошли в этот возраст», — сказал я. «Папа Микаэлы умер несколько месяцев как. У твоей мамы случился инфаркт. Мама Гейра умерла». «Не говори так», — сказала Линда. «Мама проживет еще много лет, и твоя тоже». «Возможно. Если они доживут до 70, то будут жить долго. Обычно это так бывает, но все равно скоро мы останемся старшими». «Карл Уве», — сказала она, — «тебе еще 40 не исполнилось, а мне 35». Мы говорили как-то об этом с Еппе. Он похоронил уже обоих родителей. Я сказал, что для меня самым чудовищным в этом было бы то, что не осталось свидетелей моей жизни. Он не понял, о чем я говорю. Да я и сам не уверен, что всерьез так считал. Вернее сказать, я хотел бы иметь свидетеля не своей жизни, но жизни своих детей. Чтобы мама видела, как они живут не только сейчас, пока маленькие, но и потом, когда подрастут, чтобы она по-настоящему смогла их узнать. Понимаешь меня? Конечно. Но я не уверена, что хочу об этом разговаривать. Помнишь, как ты вошла в комнату и спросила, не видел ли я Хейди? Я пошел с тобой искать ее. А у нас гостила Берит. И открыла дверь на балкон. И, увидев эту открытую дверь, я обомлел от страха. Вся кровь отлила от головы. Я чуть не потерял сознание. Отчаяние или паника, или дикий страх, не знаю, что меня накрыло, но произошло это мгновенно. Я решил, что Хейди одна вышла на балкон, и несколько секунд был уверен, что мы потеряли ее. Самые, наверное, жуткие секунды моей жизни. Прежде я таких сильных чувств не испытывал. Вот странно, что раньше у меня не было этого чувства, что мы можем потерять их, что с ними может что-то случиться. Мне казалось, что они некоторым образом бессмертны. Но ты права. Не будем об этом говорить. Спасибо. Она улыбнулась. С волосами, забранными назад, как сейчас, и без макияжа, она казалась совсем юной. «На вид тебе 35 никак не дашь», — сказал я. «Ты выглядишь на 25, правда?» — я кивнул. «Последний раз в винном магазине у меня проверили паспорт. С одной стороны, лестно, а с другой стороны, меня вечно останавливают на улицах активисты всяких христианских организаций. Они непременно выбирают меня. Если я иду с кем-то, к нему они не лезут, а на меня прямо накидываются. Что-то во мне такое есть. О, вот эту мы можем спасти. Она нуждается в срочном спасении. Думаешь, нет?» Я пожал плечами. «Ты сама невинность. Может, из-за этого? Ха-ха, еще хуже». Она зажала нос двумя пальцами и сползла под воду с головой. Вынырнув, потрясла головой, потом посмотрела на меня с улыбкой. «Что случилось? Почему ты так на меня смотришь?» — сказала она. «Ты ведь так делала в детстве, да?» «Что именно?» — ныряла. В спальне за стеной ванной заплакал Юн. «Можешь погладить его пока по спинке? Я приду через минуту». Я кивнул и пошел в спальню. Он лежал на спине, плакал и дрыгал руками. Я перевернул его, как черепаху, и стал гладить по спине. Он это обожал и всегда сразу замолкал, если не успел разораться всерьез. Я спел 5 известных мне колыбельных. Пришла Линда и легла с ним на кровать покормить его. Я прошел в гостиную, надел куртку, шарф, шапку и ботинки, сваленные у балконной двери, вышел на балкон, сел в углу, налил себе кофе и закурил. Дул восточный ветер. Небо было бездонное и полное звезд. Кое-где на нем мигали огни самолетов. Когда мне было 20, как-то летом позвонила мама и сказала, что у нее в животе опухоль, и завтра она ложится на операцию. Сказала, что не знает, доброкачественная опухоль или нет, и как все пройдет, неизвестно. Опухоль такого размера, что мама не может лежать на животе. Голос был слабый и бесцветный. Я находился недалеко от Кристиансанна в Сёме, в гостях у Хильды, одноклассницы по гимназии. Мы собрались купаться, я ждал ее у ворот, рядом с машиной, и тут она крикнула с веранды: «Карл Уве, твоя мама звонит!» Я прекрасно понимал, что ситуация тяжелая, но эмоционально не включился, остался холоден. Положил трубку, пошел к Хильде, которая уже сидела в машине, открыл пассажирскую дверь, сел и сказал, что у мамы будет операция, и я должен завтра ехать в Фёрде. Происходящее переживалось как событие, в котором мне тоже уготована роль. Сын спешит домой позаботиться о матери. Я уже представлял себе похороны, соболезнования со всех сторон, как все будут меня жалеть. Подумал о наследстве, которое она мне оставит, и еще подумал, что наконец-то есть что-то значительное, о чем я могу написать. Но параллельно звучал и другой голос, как бы со стороны. «Нет, это серьезно, послушай. Нет, это твоя мама, она умирает. Она много значит для тебя, ты хочешь, чтобы она жила? Хочешь? Карл Уве!» Что я могу рассказать? Новость Хильде тоже была плюсом. Это словно бы добавляло мне очков в ее глазах. На следующий день она отвезла меня в аэропорт. Я приземлился в Брингенландле, на аэропортовском автобусе доехал до центра Фёрде, а оттуда на круговом до больницы, где получил ключи от маминого дома. Она только недавно переехала, все еще в ящиках. Но не бери это в голову, пусть стоит. Я сама разберусь, когда вернусь, — сказала мама. «Если вернешься», — подумал я. Поехал на автобусе к ней домой, по пронзительно-зеленой долине, провел дома в одиночестве вечер и ночь, на следующий день отправился в больницу. После операции, которая прошла благополучно, мама чувствовала слабость и головокружение. Вернувшись назад в дом, стоящий на краю небольшой долины, с одной стороны которой холмы плавно поднимались к горе, а с другой были река, лес и еще одна гора, я принялся сортировать ящики. Отнес надписанное «кухня» на кухню и так далее. Стемнело. Машин на дороге стало меньше. Шум реки громче. Моя тень скользила по стенам и ящикам. Кто я был такой? Одинокий человек. Я уже научился справляться с этим обстоятельством. Вернее, сводить его значение к минимуму, но, видимо, справлялся не до конца. Что значит, чуть оторвался от работы, и сразу этот холод в голове — это ледяная волна, и остается только одеться и выйти, пройти, например, по траве до калитки, спуститься по дороге к реке, играющей серым и черным в летней ночной полутьме, встать среди сияющих белых берез и смотреть на воду. Она убаюкивала мои мечтания, уравновешивала их. Не знаю, но что-то в этом было. Потому что я повадился так себя вести. Выходил ночью из дома и шел к воде. К морю, к реке, к озеру, без разницы. О, я был так переполнен собой, так велик и в то же время так ничтожен, так позорно одинок, не имел друзей. Все мои мысли были о ней одной, о женщине, с которой мне непонятно, что было бы делать, заполучи я ее, потому что переспать я пока еще ни с кем не переспал. Про дырку-щелку я знал только в теории. Слово на «п». Ни-ни, такое произносить нельзя. Лоно, грудь, бедра. Так я говорил сам с собой о своем желании. Я играл с мыслью о самоубийстве. Я так делал с малолетства и презирал себя за это. Я никогда не доведу дело до конца. Слишком многим мне надо было отомстить, слишком многих я ненавидел и слишком много дел не доделал. Я зажег сигарету, а докурив, пошел назад в пустой дом с горами коробок и ящиков. К 3 ночи все они были расставлены. И я стал перетаскивать в гостиную, составленные в коридоре, картины. Когда я опустил одну из них, прямо у меня из-под носа вдруг вспорхнула птица. Блин! Я отскочил, наверное, на метр. Это была никакая не птица, а летучая мышь. Она шарахалась туда-сюда по гостиной в дикой панике. Я до смерти перепугался. Выскочил из гостиной, закрыл за собой дверь, ушел в спальню на 2-м этаже и остался там на всю ночь. Уснул около 6. Проснулся в разгар следующего дня, натянул на себя одежду и поехал в больницу. Мама чувствовала себя получше, но была еще вялой от болеутоляющих. Мы сидели на террасе, она в коляске. Я рассказывал ей какие-то из ужасов той весны, что не надо было волновать человека после операции, пришло мне в голову лишь несколько лет спустя. Когда я вернулся домой, летучая мышь висела на стене. Я шваброй прижал ее к стене. Она трепыхнулась. Я почувствовал это и чуть не блеванул. Провел шваброй по стене до пола, сумев не упустить мышь. Теперь она была точно поймана, если не мертва. Потом я, как вчера, закрыл дверь и ушел наверх. Читал Стендаля «Красное и черное», пока не уснул. Утром я нашел в сарае кирпич. Осторожно поднял швабру, увидел неподвижную мышь. На секунду задумался, нельзя ли как-то выкинуть ее вон. замести в ведро и накрыть газетой. Не хотелось убивать ее, если можно обойтись без этого. Но прежде чем я успел додумать мысль до конца, я со всей силы швырнул кирпич в мышь и размозжил ее. Еще придавил кирпич и повернул его несколько раз, чтобы уж точно под ним жизни не осталось. Ощущение мягкого под кирпичом не проходило еще несколько дней. Нет, недель. Я подцепил ее совком и выкинул в придорожную канаву. Потом тщательно отмыл место, где летучая мышь лежала, и снова поехал в больницу привычным уже автобусом. На следующий день мама вернулась домой, и я 2 недели был хорошим сыном. Посреди зеленеющей долины под сероватым небом я таскал мебель и распаковывал ящики, пока не начались занятия в университете, и я не отправился автобусом в Берген.